исцеляющий страсти немощных, изъявися скоро, и от обдержащих мя скорбей избави, и болезни сердца моего облегчи. Еразме мудрее, и же богатство свое стащил вести во благолепие храма Божия, твоими молитвами храме покажи духовный. Сребролюбие потопивы, змея слез тучами, орефа славнее, якое имея дерзновение, молися о нас ко Господу. Тите блаженнее, гнев многобеса смирением поправы, и пимене, постников единоревнителю, избавите мя от искушений бесовских вашими молитвами. Слава Сыну и Святому Духу! Антония мученичье и твердые Евстафия, вкупе со Иоанном, гордыню Алгердову до земли низложившие, умершляющие мя страсти успите. На моление мое ныне умилосердися, и радость печали место дарами, да пою тебя, владычице, и вопию сыну твоему, благословен Бог Отец наш. Молитвами твоими и меня на путь спасения настави. Нестаре Богомудрие, жити святых, писателю первейши и ревнителю онним добрых, славы онних молитвами твоими, яви мя общника. Поликарпе славнее, тех же жития святых конечне исписавы, и воедино собравы, в книзе животней твоими молитвами, и мне написатися сподоби. Яко живи сущие богоносние, и по смерти блаженному Дионисию, о среды гробов отве счастье, воистину воскресе Господь, умершленными острастьми оживите. Слава Сыну и Святому Духу! Ефросинию радование полоцкое, и девам сияние, Христе мой, тебе привожду молитвенницу, и я же ради спаси мя. И ныне присно и навеки веков. Аминь. Царя небесного родшая, дерзновение матернее, яко имуще к нему, Дево, избави нас от бед. Oh, Михаиле, Иларионе, Петре, Алексие, Иону, Фоте и Киприане, Божественне и Иерархе, Ефреме, Николае, Никито, Исаие, Миноже, Лукой, Феоктисте, Бога нам милости вети. Леонтия, Стефании, Германе, Нифонте, Марине, Ефимие, Лаврентия же, Дионисия и Симоне, яко приемшие власть от Бога, просите и мне оставления. Симоне и Иерарху, и же Агнца Божия первые приносяй в жертву Вседержителю, последи же и себе самого, яко огня приведи в жертву, спаси мя твоими молитвами. Священномучеников украшение, Макария блаженнее, иже прежде даже прияти престол на земле чувственный, на престолы мысленные предпослался еси, Богу мя примири. Слава Сыну и Святому Духу! Превождути, о всещедрие, Иулианию, пресносветящую свящу, елеем благодати обдержимую, ея же молитвами от всякого зла соблюди мя. И ты, Христа, и во веки веков. Аминь. Со святыми ангелы, с божественными апостолы, со славными мученики и всеми преподобными, Твоего моли Сына и Бога, Богородительница Пречистая, от бед избавите души наша. Thank you. по преподобным отцам нашим Печерским, с умилением сердец помолимся. Преподобные отцы наши Печерские, преподобные Печерские, светила земная пресветлая, от темных мест пещерных, в земли русской славно просиявшие, и сию многими светозарными, ангелом равного вашего жития, звездами онебесившие, всю же вселенную, высоких добродетелей светлостьми, и чудес божественных блистами удивившие, и ныне смертным западом плотские, на время во гроб зашедшие, душами же со Христом, солнцем правды, сущи праведницы, просвещаетеся, яко солнце во Царстве Небеснем, и де же молитвенни ваша Богу свету лучи, у Отечестве Своем простирающие, не забудете ины, всегдашняя своя молитвенники, в ночи страстей и скорбей пребывающая, свыше благодатными презирать я сияние, якода во свете добродетельного вашего жития правоходящее, сподобимся зретье, свет неприкосновенная, славы Божия, хвалящие вокупно с вами в нескончаемые веки. Чудотворцев Киево-Печерских, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбие.